производства смысла в критической ситуации. Переживание в предельно абстрактном понимании, пишет он, — это борьба против невозможности жить, это в каком-то смысле борьба против смерти внутри жизни. Василюк, «Психология переживаний», Москва, 1984 год, страница 78. Таким образом, критические ситуации, если пойти от сравнительно легких до самых трудных их форм, от стресса через фрустрацию и конфликт до кризиса, требуют от человека различной внутренней работы. Разного рода стрессовые реакции часто проявляются в виде предельной активации внутренних ресурсов личности, отстаивающей свои прежние возможности реализации жизненных замыслов. Более трудные жизненные ситуации могут потребовать от человека пересмотра уровня своих жизненных притязаний и одновременной реконструкции своего «я». Пожалуй, мы будем не очень далеки от истины, утверждая, что человеческая жизнь есть в основном не что иное, как история постоянного преодоления критических обстоятельств, и содержит множество примеров тому, что человек делает, когда сделать уже ничего нельзя, когда он попадает в ситуацию невозможности реализации своих потребностей, установок, ценностей и так далее. Зинченко, предисловие в книге «Василюк. Психология переживания», страница 5. Василюк, исходя из концепции деятельности Леонтьева, осуществил интересное теоретическое исследование этого вопроса. При этом в основу характеристики внутренней деятельности человека по преодолению, переживанию критических ситуаций были положены лишь два признака — уровень интеллектуального развития личности и ее отношение к окружающему миру. Видя существенные отличия переживаний в их отношении, с одной стороны, к свершившемуся критическому событию, с другой — к затронутой этим событием жизненной необходимости, Василюк выделил следующие четыре типа переживаний. Гедонистическое переживание — игнорирует совершившийся факт, внутренне искажает и отрицает его. Ничего страшного не случилось. Формирует и поддерживает иллюзию благополучия и сохранности нарушенного содержания жизни. Это, если можно так выразиться, защитная реакция инфантильного сознания. Реалистическое переживание подчиняется принципу реальности. В основе его лежит механизм терпения, трезвого отношения к тому, что происходит. Человек в конечном счете принимает реальность случившегося, приспосабливая свои потребности и интересы к новому смыслу жизни. При этом бывшее содержание жизни, ставшее теперь невозможным, бесповоротно отбрасывается. И человек здесь имеет прошлое, но теряет историю. Такой тип переживания представлен, к примеру, чеховской душечкой, прожившей на страницах небольшого рассказа несколько не связанных одна с другой жизней. Ценностное переживание полностью признает наличие критической ситуации, повреждающей смысл жизни, но отвергает пассивное принятие удара судьбы. Ставшее невозможным жизненные отношения не сохраняется в неизменном виде в сознании, как при гедонистическом переживании, и не изгоняется из него полностью, как в переживании реалистическом. Ценностное переживание строит новое содержание жизни в связи с понесенной утратой. Потерявшая мужа жена стремится полностью заменить детям отца или же завершить начатое им дело. Ориентированное на самоуглубление и самопознание, ценностное переживание может достичь и более высокого постижения смысла жизни. Эта способность, по словам Рубинштейна, состоит в том, чтобы осмыслить жизнь в большом плане и распознать то, что в ней истинно значимо. Есть нечто бесконечно превосходящее всякую ученость. Это драгоценное и редкое свойство — мудрость. Рубинштейн. «Основы общей психологии», страница 633.